Признаки страны. Когда идешь по зданию «Газпрома» на улице Наметкина, чувство, что компания устроена как страна и, не слишком афишируя это, считает себя более реальной страной, чем сама Россия, возникает постоянно. Здесь есть собственное здравоохранение. «Газпромовская поликлиника» занимает целый этаж в левом крыле здания. Здесь есть собственная банковская система. «Газпромбанк», отделение которого расположено не там, где живут по большей части люди, а там, где живет газ. Валюта, кстати, в стране «Газпром» не рубль вовсе, а такая, которую в данный момент удобно использовать. Евро, доллар, китайский юань. Подобная валютная система существует в странах вроде Черногории, отделившихся от прежней своей метрополии и ожидающих, что их примут в Евросоюз, например. Здесь есть своя авиакомпания «Газпромавиа», и маршруты ее проложены, опять же, не туда, куда надо лететь по своим делам людям, а туда, куда надо лететь по своим делам газу. Глупо даже спрашивать у Александра Медведева, зачем «Газпрому» непрофильные активы, зачем ему телевидение, радио, газеты. За тем, что в стране должны быть свои телевидение, радио и газеты, как вы не понимаете. Глупо спрашивать, зачем «Газпрому» энергетические компании, угольные. Глупо выяснять, зачем почти каждому подразделению «Газпрома» нужны свинофермы, кирпичные заводы и предприятия, занимающиеся разливом артезианской воды. Какие вы непонятливые, просто все это есть в любой нормальной стране, а «Газпром» – страна. Вы когда-нибудь видели, чтобы даже если это выгодно, страна отдавала, например, свое сельское хозяйство на аутсорсинг? Не видели, потому что эта компания имеет цель приносить прибыль акционерам, а страна имеет цель жить. Глупо спрашивать, зачем «Газпрому» строить в Санкт-Петербурге огромный офис, пресловутую башню «Газпрома», по поводу которой протестует вся питерская интеллигенция? Как зачем? Потому что в центре страны должна быть башня. В Британии Биг Бен, во Франции Эйфелева, в Америке башни-близнецы, вечная им память. А в стране «Газпром» будет огромная башня на Охте. Питерская интеллигенция отчаянно протестует против башни. Дескать, небоскреб нарушает высотный регламент города, принятый еще при Александре I, согласно которому в центре нельзя строить никаких зданий выше 28 метров высоты Зимнего дворца, а вокруг центра выше 48. А исключение можно делать только для храмов. «Газпром возомнил себя выше Бога», — гневаются питерские интеллектуалы. Они сетуют и на то, что башню планируют построить на территории бывшей шведской крепости Ниеншанс, где строительство запрещено российским законодательством. Против строительства башни выступают и всевозможные союзы архитекторов, и питерские, и московские, и российские, и могущественный директор Эрмитажа Михаил Петровский, и городские оппозиционеры, и даже ЮНЕСКО, грозящие исключить Санкт-Петербург из списка мирового архитектурного наследия. Но «Газпрому» кажется не страшно. Единственное изменение, на которое он решился под давлением общественного мнения, переименовал строящийся городок, в центре которого и будет стоять башня, из «Газпром-сити» в «Охта-центр». И уже договорился с мобильными операторами, что на башне можно будет установить их антенны. И пообещал метеорологической службе, что та сможет разместить на шпиле свою технику. И даже, говорят, денег выделил. А еще «Газпром» заказал мощную социальную рекламу. Съемочная группа должна поехать, скажем, в Париж и проинтервьюировать французских интеллектуалов. А они вспомнят, как столетия назад парижская интеллигенция протестовала против Эйфелевой башни, а потом, когда башню построили, смирилась и оказалось, что всем эта башня по нраву. Одна молодая журналистка, которой предложили брать интервью для этой рекламы, со слезами на глазах рассказывала нам, что уже было согласилась, а как же, $1000 за съемочный день, да еще и бесплатная поездка в Париж. Ей просто не сказали, что именно предстоит рекламировать. А когда поняла, почему-то отказалась. И почему я отказалась? Это ведь не преступление, с одной стороны. В том, чтобы рекламировать башню «Газпрома», нет ничего страшного. Но все равно соглашаться было нельзя. Правда ведь? Но все ценители питерской архитектуры с ее незыблемой горизонталью, которые так неистово и принципиально борются с газпромовской эстетикой, все свои разговоры заканчивают признанием. А все равно эта башня, конечно, будет. Вырастет сама собой, что бы мы ни делали. Они, конечно, не понимают, что в стране «Газпром» свои законы и свои правила, даже не такие, как в стране Россия. Башня – это внутреннее дело страны «Газпром», а любое вмешательство извне со стороны граждан России граждане страны «Газпром» резонно воспринимают как вмешательство в свои внутренние дела. Чтобы положить конец разговорам, газпромовское начальство тайно созвало главных питерских телевизионных и газетных редакторов и тайно сообщило им, что, дескать, башня неизбежна, потому что в ее шпиле должен быть установлен какой-то там военный локатор, око, обозревающее все, что творится у соседей. Главные редактора, попавшись на откровенную газпромовскую утку, притихли, не заметив даже, что секретное объяснение необходимости башни газпромовское начальство позаимствовало из фильма «Властелин колец», где злокозненный властелин мира Саурон жил в башне, с вершины которой взирало на мир всевидящее властелиново око. Пусть их, пусть верят, страна, башня, око. Летом 2007 года российский парламент принял закон, разрешающий «Газпрому» вооружать свои охранные подразделения настоящим боевым оружием. «Какой ужас! Газпром создает свою армию!» — кричали либеральные журналисты, включая и авторов этих строк. «Газпром» терпеливо объяснял, что вооруженные боевым оружием подразделения нужны компании для того, чтобы охранять газопроводы. И логика ужаса постепенно становилось понятно. Если «Газпром» — страна, то даже у самой маленькой и самой миролюбивой страны должна быть армия, защищающая национальное достояние, например, людей. А «Газпром» — не маленькая страна. Он — страна огромная, и поэтому ему нужна армия, чтобы защищать свое национальное достояние — газ. Еще есть у «Газпрома», как у любой нормальной страны, своя футбольная команда. Она называется «Зенит». У великой страны команда должна быть сильная, и «Зенит» является чемпионом России. Когда Российский футбольный союз подыскивал для сборной страны именитого зарубежного тренера, его руководитель Виталий Мутко, бывший президент клуба «Зенит», как известно, вел переговоры с двумя известными голландскими специалистами – Гусом Хиддинком и Диком Адвокатом. В итоге тренером сборной России стал Хиддинк, а Адвокат стал тренером «Зенита». Хотя могло быть и наоборот, ведь «Зенит» ничуть не менее важен для своей страны, чем сборная России для своей. Сейчас «Газпром» строит для «Зенита» стадион на месте старого стадиона имени Кирова, памятника советской архитектуры. Когда на заседании питерского правительства обсуждался проект строительства нового стадиона и обустройства прилегающей территории, губернатор Валентина Матвиенко сказала, обращаясь к главе комитета по охране памятников Вере Дементьевой: «Надо посмотреть, нужен ли там памятник Кирову. Времена меняются, поэтому можно подыскать для него альтернативное место. Это же будет уже не стадион имени Кирова, а стадион «Зенита». Может быть, там тогда уж лучше поставить памятник Алексею Борисовичу Миллеру или Сергею Александровичу Фурсенко?» Между страной «Газпром» и страной «Россия» территории их отчасти совпадают. Бывают и смешные примеры сходства. Как, например, руководители России не считают для себя возможным ездить вместе с простыми гражданами по улицам Москвы в плотном потоке машин, так и руководители «Газпрома» не считают для себя возможным ездить с простыми сотрудниками в одном лифте. Справа от центрального входа здания на улице Наметкина для членов правления есть особый лифт, и это неплохо. Думается, простые москвичи обрадовались бы, если бы в России не перекрывали для проезда президента каждый день на 40 минут центральные улицы, а построили бы нарочно для любимого руководителя отдельные дороги. В каждом кабинете сколько-нибудь значимого газпромовского начальника непременно висят портреты президента России Владимира Путина и главы правления «Газпрома» Алексея Миллера. Но висят эти портреты всегда как будто не всерьез, как бы с каким-то небрежением или даже иронией. Судя по описаниям главного газпромовского здания, которое нам случалось встречать в западноевропейской прессе, европейцы, придумавшие иронию в начале 19 века, к началу 21-го разучились иронию понимать. Западные журналисты пишут, что здание «Газпрома» мрачное, при том, что оно белое, что у пресс-секретаря «Газпрома» Сергея Куприянова жестокое лицо, при том, что не будучи ангелом, конечно, выражение лица Куприянов имеет беззащитное, как часто бывает у близоруких людей. Между тем, ни один западный корреспондент не обратил внимания, что в кабинете Сергея Куприянова в качестве портрета Путина прикреплена на стене увеличенная и забранная в багет обложка журнала «Шпигель», где Путин в форменной военной шапке смотрит на Европу поверх газовых труб, словно поверх артиллерийских стволов. А портрет главы правления Алексея Миллера висит у Куприянова вместе с рекламой пива «Миллер», украшенной слоганом «It's Miller Time». Удивительная ненаблюдательность. Мы спрашиваем у замглавы правления Александра Медведева, почему компания «Газпром» имеет на Западе такой плохой имидж, что приходится для исправления этого имиджа нанимать американские пиар-конторы и спонсировать немецкий футбольный клуб «Шальке 04». Медведев отвечает, что имидж плох будто бы от того, что большинство статей западных корреспондентов инспирированы конкурентами. Удивительная мнительность. У других газпромовских начальников портреты Путина и Миллера, если и не являются перепечатанными из иностранных изданий карикатурами, то представляют собой фотографию, часто вместе с хозяином кабинета, просто фотографию, вроде семейной, в простом паспорту. Настоящие портреты, изображающие отцов-основателей, руководителей и вождей, висят в приемной при входе в зал заседаний правления. В тяжелых дубовых рамах, в человеческий рост величиной, писанные маслом по холсту, с мудрыми и добрыми глазами, с судьбоносными документами в руках, советский министр нефтяной и газовой промышленности Алексей Картунов, его преемники Сабит Оруджев и Василий Денков, последний советский газовый министр и первый глава концерна «Газпром» Виктор Черномырдин, его преемник Рем Вяхерев. Нынешнего главы «Газпрома» Алексея Миллера в портретной галерее пока нет. Портрета президента Путина в галерее при входе в зал правления «Газпрома» тоже, конечно, нет. Потому что для страны «Газпром» президент Путин никто. Так, глава другого государства.